Глава 49. Селин. И чего он на меня смотрит, да еще с таким восхищением? Весь аппетит испортил. «Селин, а что вы сегодня делаете?» — спрашивает принц, изящно попивая свой напиток. «Нет, Шариан красивый и привлекательный, но не мой. У меня вообще странные ощущения, которые я не знаю, как объяснить. Словно он мальчик, а я старая тетка, которая приворожила юнца. Хотя если посмотреть на Яромира, то тут внутреннее чутье молчит, будто все правильно. Я старая, и он не молодой. Но почему? Нам всем тут лет под 20. Однако в глазах Яра есть некая мудрость, а у принца одно веселье. Может, дело в семье? Яромира точно держали в строгости, много требовали. Возможно, он даже принимал участие в сражениях. А Шариан — золотой мальчик, которого нужно оберегать. «Селин, неужели у вас так много планов? Я могу присоединиться? Уроки буду делать. Много задали. А ты уже все сделал?» «Ну, я...» Принц начинает смущаться и стыдливо отводит глаза. «У меня проблема с древними языками. Нужно многое перевести. Поможешь?» «Кажется, я выбрала верную тактику, так как дракон кривится. Видно, этот предмет многим дается с трудом». «Его я еще не делал, но с радостью составлю компанию». Шариан неожиданно меняется и становится довольным. А вот я приунываю. Хитрый. «Хорошо. После занятий буду ждать в библиотеке. Ребята, кто хочет, присоединяйтесь». Окидываю нашу компанию и замечаю, как подружки начинают посмеиваться. Уж они-то знают, какие у меня на самом деле чувства к дракону, и точно помогут. «Обещаю подойти. А как только Гедеон перестанет меня испытывать», — вздыхая, говорит Эльвинора. «Ишь, чего удумал неугомонный. И так каждый день занятия. Неужели я похожа на ту, кто будет воевать?» И показывает свое роскошное серебристое платье и ухоженные пальчики с золотыми кольцами. Переглядываюсь с Яром, и тот, прищурив глаза, тоже начинает посмеиваться. Такое чувство, что он понял некую истину, но делиться ею не хочет. Странно, а что тут может быть тайного? И твой ненормальный Ингар тоже меня чуть ли не до ночи в лесу продержал. «В смысле?» — спрашиваю, разворачиваясь к Море. «А вот. Завел меня в лес, а обратно выводить не захотел. Я несколько часов носом землю рыла, ища камушки, а ему все мало. Уже думала сбежать. Но этот умник связал нас магической веревкой, якобы, чтобы не потерялись. Ну да, я так и поверила. Сегодня вот продолжение. Мало ему ведра, видимо». Ого, а жизнь у подруг кипит. Вздрагиваю, когда Яромир, сидящий рядом со мной, начинает дергаться от смеха. Ну да, ему смешно. Не он же из леса от ненормального принца сбежать пытался. В общем, расклад такой, что заниматься с драконом буду я, возможно, одна. Хотя, Яр, а ты? Я с радостью составлю вам компанию. Шариан недовольно вздыхает, но молчит. Вот и славно. Хотя нежненький он какой-то. Такого отвадить смогут только жесткие меры. Кстати, я ведь прогуляться хотела на кладбище. А не прихватит ли мне с собой красавчика? Нужно узнать, когда практика у некромантов, и отправиться на разведку. Оставшийся завтрак проходит спокойно. Мне удается доесть булочку, попробовать салат и, допив чашечку вкусного чая, отправиться на математику. Мне кажется, или сейчас народу даже больше, чем в прошлый раз. Неужели кто-то сам захотел посетить занятия? Вот что значит правильная подача материала. Мила Каянова вошла в дверь, когда зазвенел звонок. И я в первый раз увидела, как все до единого ученика встали. Даже у принцев было не так, а тут такое почтение. Старушка услышала шум и развернулась. Заметив наши довольные лица, она по-доброму улыбнулась, кивнула, а потом спокойно подошла к столу и начала еще один увлекательный урок. В этот раз задания были сложнее, не все справлялись. Но после легкого объяснения мы начали щелкать уравнения как орешки. А где-то к середине занятия учитель принялась объяснять, как расчеты помогут нам в создании заклинаний. Магия — это ведь не только сила, но и знание. Как рассчитать силу щита, имея определенный дар? Сколько можно влить манны разным ученикам, чтобы создать что-то невероятное? Мы слушали Милу словно завороженные, ловили каждое слово, каждый жест, перерисовывали в тетради схемы и уравнения. А когда прозвенел звонок, опять никто не хотел покидать урок. Но, увы, нас ждало зелье варенья у третьего принца. Придя в новый класс, я очень удивилась, увидев пустые парты. Еще больше поразилась, когда учитель, явившись следом за мной, чуть сморщился. Кажется, он надеялся, что вообще никто не придет. Хотя нас и так было, чуть больше 5. «Добрый день, класс. Раз пришли, то давайте заниматься. Сейчас я раздам всем котелки и рецепты легкого зелья. Посмотрим, у кого есть какие навыки. Все материалы будут на моем столе, подходите и берите. Думаю, до конца занятия вы должны успеть». Принц быстро прошел между партами и поставил перед каждым котелок среднего размера и пожелтевший листок. Что я могу сказать? Средний размер — это примерно 10 литров. Я что, суп должна приготовить на весь класс? Зачем так много? Или за наш счет учитель решил выполнить просьбу директора? Что там? Эликсир спокойствия? Молодости? Что-то для хорошего настроения? Но, прочитав первую строчку, даже не верю своим глазам. Закрываю их, открываю, и нет. Буквы все в том же порядке. Вечный сон. Поглядываю на милашку Ингары и понимаю, что он совсем не милый в голове. Что у него там за тараканы? Это зелье, насколько я помню, считается одним из опаснейших. Пара капель, и все, следующая жизнь. А если взглянуть на составляющие, да тут больше 40 пунктов. Кажется, нас просто хотят завалить. Ну уж нет. Да и вообще зелье — тот же суп. Уж его-то я должна была готовить. Поверив в себя, хватаю листок и иду собирать все необходимое. И первая проблема возникает почти сразу. На учительском столе лежит много чего, но все не подписано. «А где здесь цветок Алфи и листья каритана? Я уж молчу про какие-то корни», — раздается голос Яромира. Обернувшись, вижу, как друг задумчиво изучает предложенный материал. И, кстати, ингредиентов здесь больше, чем нам нужно. «Об этом, ученик Яромир Архаров, вы узнаете, прочитав энциклопедию, которую я выдал вам на прошлом занятии», — насмешливо произносит принц, явно издеваясь над нами. «Если искать каждый корешок и цветочек, то урока точно не хватит». «Ладно, я покажу этой королевской зазнайке, что он не самый умный». Наугад, а может, просто следуя некой чуйке, я хватаю все, что нужно, и иду варить зелье. Яр не теряется, берет тот же набор и встает у своего стола, ожидая моих действий. «Ученик Архаров, а ну идите за последний стол и не подглядывайте за другими. Это занятие для того, чтобы выявить ваши способности, а не умение списывать, коим вы, видимо, владеете в совершенстве. А принц-то, кажется, бессмертный. Вон как издевается над другом. Тот, кстати, лишь усмехается и покорно уходит. Не ждала я от Яра такой покладистости. С чего вдруг? Хотя какая разница? У меня и так забот хватает. Возвращаюсь к котелку и начинаю. Ну, с Богом. Кстати, а как узнать, зелье удалось или нет? Кто-то будет его пробовать? Надеюсь, не мы. Прочтя рецепт, согласно которому нужно что-то резать, что-то выдавливать, измерять вес и отсчитывать капельки, приступаю к делу. Руки порхают словно сами по себе, и в какой-то момент я понимаю, что даже не смотрю на листок, а все и так получается. Правда, мне приходится вздрогнуть и чуть не напортачить, когда на последней парте происходит взрыв. Обернувшись, вижу чумазого и недовольного Яромира. Это что же он смешал? «Ученик Архов, а я смотрю, вы очень талантливы. Взорвали даже то, что не должно гореть. Так и быть, зачислю вас в свою группу», — довольно выдает принц, продолжая вальяжно сидеть в своем кресле и изучать какой-то учебник. «Серьезно?» Кажется, такой же вопрос написан на удивленном лице друга. Сам не верит своему счастью или горю. К Кстати, прошло уже несколько дней, и хотя Гедеон вроде как зачислил меня к себе, но так ни разу и не пригласил. Странно. Или особые занятия начнутся позже? Но почему тогда соседка ходит к нему регулярно? Только собираюсь обдумать этот вопрос, как за соседним столом, где стоит Мора, тоже что-то вспыхивает. «Еще один талантливый ученик зачислен в мою группу. Поздравляю!» «А не попасть в особый класс? Вообще есть шанс?»